весьма заманчивая финансовая сумма. Ну, вам, разумеется, как нижним чинам достанется чуточку меньше, мне, соответственно, побольше. Но такова уж наша жизнь, что полной справедливости в ней не дождаться. Вам по 500, а мне, как легко догадаться, все остальное. Что скажете, орлы? Оно, пожалуй, что и по справедливости, — прогудел Ванечка. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Понятно, вашему благородию больше и полагается. Я, как говорится, в согласии. В согласии-то в согласии, — задумчиво отозвался от окна Пахомыч. Да ведь этот сицилист драный начнет по дороге разным чинам жаловаться. Напоследок из чистой своей вредности все расскажет. Ему, может, и не поверят, однако ж слушок пойдет, пятно останется. — Ну, Пахомыч, — поморщился жандарм, — я-то думал в простоте своей, что ты у нас сообразительнее будешь. Ну, давайте все окончательно разложим по полочкам, братцы. Если рассудить, к чему нам его доставлять по начальству живьем? Пользы от него для охранного отделения не будет никакой. Среди противоправительственного элемента он человек совершенно случайный. Никакими полезными сведениями и секретами располагать не может. Уж это-то достоверно известно. Следовательно, доставим мы его живьем исключительно для того, чтобы его в скорости повесили. И только... Ну, зачем же доставлять дополнительные хлопоты облеченным властью лицам и вводить в лишний расход казну? И без него хватает забот, и без него казенные деньги так и летят на ветер. — А вот это другое дело, ваш бродь, — просиял Пахомыч. — Вот это вы правильно рассудили. С того свету еще никто жальце не приходил, а и придет в виде упокойника, так нигде в законах не написано, что упокойнику свидетельствовать дозволяется. Про покойника вообще в законе ничего не прописано, — пробасил Ванечка. Про его права. Уж помер, так помер. Верно мыслите, братцы, — кивнул поручик. Вот по всему и выходит, что этот супчик, подобно своему спутнику, что сейчас в кустах валяется, убит при попытке к бегству, — поднял он палец. Или нет, убит в ожесточенной перестрелке, оказывая самое что ни на есть яростное сопротивление, так что брать его живьем не было никакой возможности. Постреляем из его пистолетика в воздух. Можно даже для пущей убедительности чью-нибудь фуражку прострелить. Тогда мы все предстанем и вовсе уж в выгодном свете. Он прищурился. Любопытно, господин Сабинин, отчего вы и теперь молчите? Вы уж изреките напоследок что-нибудь этакое. Ну, вообще что-нибудь. Ну, как-то и неудобно даже. Сидите каменным гостем. «Это что, шутка?» — спросил Сабинин. «Какие там шутки?» — ухмыльнулся жандарм. «Цинические расклады, не более того. Вас ведь все равно вздернут. Что же деньгам-то пропадать в казне? Казна у нас богатая, перетерпит, а пользы от вас для жандармского управления нет никакой. Все и без вас известно. Что вы там можете добавить?» Вы уж простите за откровенный цинизм, но и для вас такой финал не в пример предпочтительнее, хоть и бывший, а боевой офицер как-никак. Ну, к чему вам томиться, петельки ждать? Лучше уж так, от пули, совсем по-солдатски, м? Сабинин долго смотрел на него, не отрывая глаз, медленно сказал, «А вы ведь и впрямь...» «Не шутите». «Не шучу, милейший. Ловлю вот фортуну за хвост. Уж извините. А совесть мучить не будет?» «Из-за кого?» поморщился поручик.